Глаголаше же ко учеником своим, человек не тебе богат, и же имяше приставника, и той оклеветан бысть к нему, яко расточает имение его. И пригласив его, рече ему, что се слышу о тебе, воздажде ответ о приставлении домовнем, невозможеше бог тому дому строите. Рече же в себе приставник дому, что сотворю, яко Господь мой отъемлет строение дому от мене, копать и не могу, просить и стыжуся, разумех, что сотворю, да и когда оставлен буду от строения дому, примут мя в домы своя, и призвав единого, кого ж да должни господина своего глаголаше первому, колицем должен еси господину моему, он же рече 100 мер масла, и рече ему, прими писание твое, и сед скоро напиши 50. Потом же рече другому, ты же колицем должен еси, он же рече 100 мер пшеницы, и глаголы ему, прими писание твое, и напиши 80. И похвали Господь дому строителя неправедного, яко мудре сотвори, яко сынови века сего мудрейши, паче сынов света, в роде своем суть. И аз вам глаголю, сотворите себе други от мамоны неправды, тогда оскудеете, примут вы вечные кровы. Верный в мале его мнозе верен есть, и неправедный в мале его мнозе неправеден есть. Ащуба в неправеднем имении вернее не бысте, воистинем кто вам веру имет? Яще в чужем верне не бысте, ваше кто вам даст? Никий же раб может двема господинам работать, любо единого возненавидит, а другаго возлюбит, или единого держится, а друзьям же не родеть и начнет. Не можете Богу работать и мамоне, слышах уже сия вся и фарисея, сребролюбцы, суще ругахуси ему и рече им. Вы исте оправдающий себе пред человеки, Бог же весь сердца ваша, яко еже есть в человецах высоко, мерзость есть пред Богом. Законы пророцы до Иоанна, от то ли Царствие Божие благовествуется, и всяк вне нудится. Удобие же есть небу и земли прийти, неже от закона единой черте погибнути. Всяк пущай жену свою, и приводя ину при любы деет, и женяйся пущеную от мужа при любы творит. Человек же некий богат, и облачашися в порфиру и весон, веселяся на вся дни светло, ниже бе некто именем Лазарь, и же лежаше пред враты его гноен, и желаше насытитесь от крупиц, падающих от трапезы богатого, но и пси приходящего облиза угной его. Вы же умрете нищему, и не сену быть ангелы на лоно Авраамле, умре же и богатый, и погребоши его. И в аде возве дочи свои сы в муках, узре Авраама издалече, и Лазаря на лоне его, и той возглаши рече, «Отче Аврааме, помилуй мя, и после Лазаря да умочит конец перста своего в воде, и устудит язык мой, яко стражду во пламени сем. Рече же Авраам, чадо, помяни, яко восприялась и благая твоя в животе твоем, и Лазарь также злая, ныне же сде утешается ты же страждеши, и над всеми сими между нами и вами пропасть великая утвердися». Яко дохотящие прийти отсюду к вам невозмогу, ниже оттуду к нам приходят. Рече же, молю тебя, убо отче, да послеши его в дом отца моего. Им убо 5 братья, яко да засвидетельствует им, да не идти придут на место сие мучения. Глаголы ему Авраам, имут Моисея и пророки, да послушают их. Он же рече, ни отче Аврааме, наще кто от мертвых идет к ним покаются. Рече же ему, аще Моисея и пророки не послушаю, ни аще кто от мертвых воскреснет. не имут веры».